Кросс, предупредил Луффи, это когда мы найдем One Piece. Предполагаю, что оно настолько невероятно, насколько вообще возможно, но, как вы знаете, я не знаю деталей, закончил я невозмутимо, и Луффи кивнул, оставляя за бортом болезненную эйфорию Нами. Ты предвидел это, не мог бы ты рассказать нам, почему мы все равно охотились за сокровищами в этой гигантской змее, потребовал Зара. 500 миллионов, я куплю ее за 500 миллионов, я вздрогнул и поморщился от кошмарного голоса, эхом отдавшегося в моей голове, потому что лучше иметь чрезвычайный фонд и не нуждаться в нем, чем нуждаться в нем, но не иметь его, мрачно ответил я, прежде чем вернуться к Мэри, но мы вернемся к этому позже, а сейчас я собираюсь проверить, насколько сильно золото вскружило голову Нами. Эй, Нами, можно мне взять несколько мандаринов с твоих деревьев, чтобы покормить рыб? Остальные члены команды, включая Зара и Саундбайта, замерли и побледнели. «Угощайся, Кросс!» — весело крикнула она в ответ. Я самодовольно ухмыльнулся, глядя на ошарашенные взгляды моей команды. Это продолжалось несколько секунд, прежде чем Чоппер оправился от шока и последовал моему примеру, нетерпеливо размахивая руками. «Эй, Нами, можно мне немного?» Чоппер немного помолчал, пробормотав себе под нос несколько вычислений, прежде чем продолжить. «Миллион белли для финансирования моих экспериментов?» «С радостью, Чоппер». Босс немного поколебался, прежде чем оглянуться на своих учеников. «Если я умру, пожертвуйте мое тело науке, чтобы они открыли источник моей мужественности». Затем он прикрыл рот ладонью и крикнул Нами. «Эй, Нами, не против выделить мне несколько миллионов на покупку тренажеров?» «Без проблем, босс». Дюгонь победоносно взмахнул кулаком в воздух под хриплые аплодисменты своих учеников. Усоп, по иронии судьбы, был следующим, кто набрался необходимого мужества. «Эй, Нами, я забираю мешок золота, который получил от змеи в качестве платы за создание твоего климатакта. Давай, Усоп». «Вау, она действительно счастлива», — сказал Усоп. Затем он тревожно оглянулась на звук. «Вы, случайно не слышите приближающегося топота копыт четырех всадников? Эй, Нами, как насчет того, чтобы простить мой долг тебе?» С ухмылкой позвал Зара. «Гори в аду, мозги из водорослей», — отозвалась Нами так же радостно, как и раньше. «Ничего страшного, ложная тревога», — с облегчением сказал Усоп, а Зара впился в меня взглядом. «Ну, вариант отпал, но у тебя будет еще один шанс, прежде чем мы уйдем», — сказал я. Мечник скрестил руки на груди, но все равно кивнул. С этими словами я оставил остальных членов команды торговаться, а сам подошел к Робин, которая отошла на значительное расстояние от колонны и Нами и спокойно писала в блокноте, хотя все еще краснело, и что-то жевало. «Хаэм, мне было интересно, куда делось мое вяленое мясо», — прокомментировал я. Он не был жидким, но черт побери, если это не было самым близким к тому, как Ника Робин делает плевок, который я когда-либо видел, и это вызвало у меня взрыв смеха. «Хорошо, хорошо, я должен был предупредить тебя об этом», — хихикнул я. Как только взял свой смех под контроль и заметил взгляд, который она направила на меня, но в свое оправдание могу сказать, что я этого не предвидел. Робин на мгновение посмотрела на меня злобой, но потом со вздохом опустила его. «Я предположу, что нет, учитывая твою собственную реакцию на то, как жажда богатства нашего навигатора вышла из-под контроля». Она удостоила навигатора взглядом, принимая во внимание тот факт, что она целовала «нет», она использовала язык, по-французски колонну. «Должна признать, я все еще думаю, что ты преувеличиваешь насчет этого, Робин». Одной только мысли о таком количестве золота было достаточно, чтобы довести ее до оргазма. «Попомни мои слова, она примет ванну, полный сокровищ, еще до конца дня». Робин пристально посмотрела на нашего навигатора, а потом медленно перевела взгляд на меня. «Меня очень беспокоит, что я в этом нисколько не сомневаюсь», сказала она, прежде чем вернуться к своему блокноту. Глядя на него, я увидел символы панеглифов внутри. Я улыбнулся, анализируя чужеродное расположение формы линий. Это было похоже на то, как смотреть на более сложные версии аркодов из дома, на самом деле. «Итак, Робин, я был прав, стоил ли трудный и опасный путь той награды, которую ты нашла?» Археолог мгновенно напряглась так, что я мог только предположить, что она собиралась захлопнуть свой блокнот, прежде чем она медленно позволила себе расслабиться, ослабив свою тискообразную хватку на книге. «Да, прошептала она, хотя я не был уверен, что она действительно отдает себе отчет в том, что говорит. Да, так оно и было. Я улыбнулся и ободряюще сжал ее руку. Затем, повинуясь какому-то капризу, я наклонился, чтобы рассмотреть символы через ее плечо. «Итак, не могла бы ты немного рассказать мне об этом? Я знаю суть, признаю, но мне любопытно узнать точное». «Роджер». «А?» Я в замешательстве взглянул на саундбайта. «Ты чего?» «Роджер и Посейдон». Я смутно сознавал, что кровь просачивается в мои бинты там, где мои сжатые пальцы сжали кожу на плече Робина. Ни один из нас не шелохнулся, однако, из-за того, что мы были слишком заняты, вытаращив глаза на саундбайта «В», ну, это была целая гамма эмоций, на самом деле. Улитка, со своей стороны, ничего не замечала, уставившись на страницу с скошенным глазным стеблем. «Посейдон, разве это не греческий бог, а? Заткнись!» Отчаянно застонал я, схватив его за язык, игнорируя его попытки откусить мне пальцы. «Саундбайт!» – прохрипела Робин, как только ей удалось заставить свой голос снова работать. «Как ты смог прочитать то, что написано на этой странице?» Я неохотно отпустил брюхоногого моллюска, он потратил секунду на сплевывание, прежде чем впиться в меня взглядом. Затем он закатил глаза и снова с любопытством уставился на книгу. «Я не, ну, мне кажется, что я их не прочитал. Это были просто имена, которые я услышал. У меня было такое чувство, будто мне в живот бросили кусок сухого льда. Когда ты говоришь, что услышал?» Начал я медленно. Саундбайт пожал плечами, насколько мог, не знаю. Просто, шепот, наверное, я слышу имена Роджера и Посейдона из книги и откуда-то издалека. Он задумчиво склонил голову на бок. Кажется, что-то и о принцессе тоже, я думаю. Он ткнул своими глазными стебельками в ту сторону, откуда пришли скайпийцы, прежде чем задумчиво нахмуриться и оглянуться на Налу. А еще слышу что-то от змей, типа, ничего не могу разобрать, но это странно. Знаете, ведь это морской король и амфибия, и никто не говорит на их языке. Мне потребовалось все мое терпение, чтобы не упасть на колени от шока. «Саундбайт, ты можешь!» Я едва удержался от крика, прежде чем продолжить отчаянным шепотом. «Ты слышишь голос всех долбанных вещей?» «Что?» — спросил он и Робин, оба приняв решение говорить тише. Каким-то образом мне удалось достаточно упорядочить свои мысли, чтобы составить понятное объяснение. Я не знаю многих подробностей, но это одна из самых опасных сил в мире. Я имею в виду, Голде, Роджер имел его, и это позволяло ему делать вещи в моменты, когда требовались годы на обучение. Он не мог читать панеглифы, но, по-видимому, слышал их значение. Я ткнул пальцем в Налу. Точно так же, как он невольно слышал голоса морских королей на пути к острову Рыболюди. И Саундбайт, и Робин ясно понимали смысл того, что я говорил, а я тем временем проводил рукой по волосам, пытаясь разобраться. Но я не понимаю, с такой чертовски редкой силой, я бы не стал ожидать, что какая-нибудь улитка-транспондер будет иметь ее. «Эй!» — возмущенно рявкнул Саундбайт. «Саундбайт!» — прорычал я в ответ. «Я знаю только двух людей, которые обладали способностью услышать голос всех вещей. Прошлого короля пиратов и будущего, говорю для понимания редкости». Саундбайт затих, когда это дошло до него, в то время как Робин сосредоточилась на другой части моего заявления, медленно поворачиваясь, чтобы посмотреть в направлении остальной части нашей команды. «Тогда, Луффи может, я сильно сомневаюсь, что он уже открыл ее, но да», — тихо подтвердил я, все еще пытаясь понять, как именно Саундбайт может обладать способностью, очевидно, зарезервированной для королей мира. «Я имею в виду, что он, святое дерьмо, шум-шум фрукт», — выдохнул я в осознании. «Сила Саундбайта?» — недоверчиво переспросила Робин. «Ага», — я кивнул в знак согласия, набираясь сил по мере того, как убеждал себя в этом. «Я имею в виду, подумайте об этом, он может слышать все в своем диапазоне, и его силы уже усилены его видом. Если предположить, что он сильно напряг свои силы во время всего того дерьма, что произошло вчера. Сам попробуй прислушаться к каждому треску молнии в этом месте и не истечь кровью из ушей», — проворчал Саундбайт. «Тогда, может быть, то, что Саундбайт так сильно надавил на себя, что-то сделало, я не знаю, включило. Возможно, он также может быть настолько расплывчатым, потому что у него нет хаки наблюдения пока». Я внезапно рубанул Саундбайта рукой, заставив его с испуганным криком спрятаться обратно в раковину. «Да, у него определенно еще нет хаки. придурок!» — сердито отозвался Саундбайт. «Кросс!» — предупредила меня Робин. «Эй, что ты хочешь от меня услышать?» Я беспомощно пожал плечами. «Это то, о чем я почти ничего не знаю, а то немногое, что я знаю, это почти исключительно догадки и слухи. Я понимаю это лучше, чем кто-либо другой, Кросс. Это не то, о чем я говорю», — выдавила она. «А что тогда? Я начинаю терять чувствительность в руке и позову Санджи, если ты не отпустишь меня через 3, 2, ой». Я поспешно разжал пальцы, вонзившиеся ей в плечо. «Извини». Робин повела плечом и пошевелила пальцами. «Нет, все в порядке. Скорее всего, на твоем месте я бы отреагировала хуже». Затем она продолжила холодно смотреть на Саундбайта. «Теперь, хотя мы не можем ничего поделать с новообретенными способностями Саундбайта на данный момент, я надеюсь, что вы знаете так же хорошо, как и я, что нам нужно сделать что-то, чтобы скрыть это новое открытие. Далеко впереди тебя», я отмахнулся от нее, прежде чем снять Саундбайта с моего плеча и держать его в своей ладони, чтобы дать ему серьезный взгляд. «Хорошо, Саундбайт, слушай внимательно. Я был снисходителен к тому, что ты выбалтывал секреты в прошлом, и я признаю, что когда дело доходит до серьезных вещей, ты обычно держишь рот на замке, но прямо здесь, прямо сейчас, это вопрос жизни и смерти. Тебе нельзя, ни в коем случае нельзя произносить слово «Посейдон» вообще, несмотря ни на что, в любом контексте, понятно?» «А?» Саундбайт в замешательстве откинул голову назад. «Но почему? Посейдон — это название одного из трех древних видов оружия, прямиком из пустого столетия 800 лет назад», — сухо объяснила Робин. «Рядом с Плутоном, который искал крокодил, и Ураном. Засмеешься, и я тебя выпотрошу», — сурово пообещал я брюхоногому, стирая с его лица зарождающийся смешок. «Любое из этих видов оружия вполне способно уничтожить или изменить мир, каким мы его знаем. Публичная причина, по которой мировое правительство сделало исследование панеглифов незаконным, заключается в том, что некоторые из них содержат информацию о местонахождении этого оружия». Робин уныло вздохнула, рассеянно почесывая пальцем грудь. «Но я не могу с чистой совестью сказать, что это неправда». Я сочувственно поморщился, прежде чем снова взглянуть на Саундбайта. «Если мировое правительство узнает, что тебе известно хотя бы крупица информации об оружии из пустого столетия, достаточно сказать, что они обрушат на нас адский огонь, и я говорю здесь на 100% буквально». «Что?» – потребовал Саундбайт. «Но я едва что-либо знаю, и я не планирую его использовать. Улитка вдруг умолкла в понимании. «Им будет наплевать на все это, не так ли?» «Теперь ты понял», – подтвердил я, кивнув. «Послушай, если ты хоть словом обмолвишься о том, что узнал, кому-нибудь, кроме нас, ты необратимо разрушишь множество жизней. Так что на какое-то время тебе нужно постараться просто забыть, что слышал когда-либо слово «Посейдон». Понял?» Саундбайт кивнул с предельной серьезностью, и, к счастью, я ему поверил. «Хорошо, тогда». Я рассеянно кивнул и снова посадил его себе на плечо. «Кросс, раз уж мы заговорили об этом, что ты знаешь о древнем оружии?» — спросила Робин. Я немного помедлил, прежде чем ответить, и начал пощелкивать пальцами. «Об Уране я ничего не знаю, хотя название заставляет меня думать, что он, вероятно, самый сильный из трех, и, учитывая тему именования, вероятно, основано на небе. Плутон, у меня есть смутные подозрения относительно того, что это такое. А Посейдон?» Я скорчил гримасу и невольно содрогнулся. «Знаю не так много деталей, как ты, я уверен, но я знаю, что если бы кто-то начал расследование, остров Рыболюдей был бы стерт с лица земли». Робин побледнела, на ее лице отразился неподдельный ужас. «Она, да, но это почти полностью скрыто, она почти не знает, как его активировать, и она одна из самых нежных и невинных людей в мире», — поспешно заверил я ее. Я вдруг почувствовал, что фантомная конечность обвелась вокруг моей шеи, когда Робин нависла надо мной. «Почти под покровом тайны», — повторила она, — «а один осел вне ее семьи, только один». В отчаянии пробормотал я, дергая за ветку. «Он не делится информацией, и он достаточно некомпетентен, чтобы не представлять угрозы без своих дьявольских способностей плода. Все, чего он добился за много лет, это уловки 22. Черт возьми, именно из-за него она самая защищенная русалка на свете». Робин медленно переварила услышанное. Затем, к моему облегчению, рука исчезла. «Тогда я полагаю, что на какое-то время нам следует забыть о том, что этот разговор вообще имел место. «Повторяешь мои мысли», — согласился я. Она кивнула, и взгляд на Саундбайта показал, что он разделяет ее суждение. Робин вздохнула. «Ну, пока что это был самый эмоциональный день за последние несколько лет, и ты наслаждаешься им, не так ли?» Я нахально ухмыльнулся. «Кто я? Взволнован тем, как мне удалось сломать твой фасад ледяной королевы, как будто я вооружен ледорубом. Да сгинет эта мысль. А теперь пошли», я махнул рукой вперед, направляясь туда, где вокруг колонны собралась остальная команда. «Давайте вернемся к нашим друзьям. Должно быть, происходит что-то серьезное, если они ничего этого не заметили». «О, тема серьезная. Дележка добычи», прокричал Саундбайт. Робин секунду наблюдала за мной, потом вздохнула и последовала за мной. «Ну, если надо». Она приподняла бровь, когда я слегка усмехнулся. «Что?» Я нетерпеливо расплылся в улыбке. «Ты не назвала их товарищами по команде, когда я назвал их нашими друзьями. Последнее, что я успел увидеть перед тем, как она застыла на месте, было выражение удивленного осознания, и это было великолепно. Но, увы, затем мое внимание переключилось на более заметное из необычных событий. Наш капитан с резиновыми мозгами сошелся в крикливом поединке с нашим золотоязыким навигатором. Глава 31.6. «Перестань, нами, у нас столько золота, не скупись. Это нечестно, черт возьми», — крикнул Луффи. «Нечестно, я отдаю команде 10% от всего золота, которое мы нашли. Это не скупость, это невероятная щедрость», — сердито прорычал Нами. «Я не знаю, что страшнее, то, что я думаю, что она верит в это, или то, что когда дело доходит до нее, это на самом деле правда», — пробормотал Донни себе под нос, прежде чем поспешно нырнуть из-под удара Санджи. «Этого не хватит даже на половину моего запаса мяса. Нам нужно как минимум 80%. Ух, ты и твой дурацкий аппетит. Ладно, 12%. 90%. Ты идешь не в ту сторону, тупица. Я просто следую твоему модус операнди», — парировал Луффи. «А», — Нами замолчала. «Ладно, резонно». Затем она смущенно нахмурилась. «Подожди, модус, в любом случае, может быть, мы можем пойти на компромисс со 105%, я тебя порежу», — прорычала Нами, размахивая очень знакомым мечом и готовясь ударить им. «Что китицу? Отдай мне мой меч, женщина», — потребовал Зара. «Ты действительно собираешься притвориться, что этому адскому клинок не понравится, когда им владеют люди с ее нынешним настроением?» — невозмутимо сказал я. «Признаю», — неохотно признал Зара. «Ладно, 200%. «Это мое последнее предложение», — заявил Луффи. Нечестивый виск, который вырвался из горла нашего навигатора, вероятно, разбудил бы самого Калгару. Она вырвала клинок из ножен. «Двойной квадрат 5%. Сделка. Только для того, чтобы она закричала и повернула лезвие так, чтобы оно было направлено на Виви». Я и почти вся команда, за вычетом еще не пришедшие в себя Нами, выпалили в замешательстве. «Пожмем руки», — сказала принцесса, протягивая руку с обаятельной улыбкой. «Хи-хи-хи-хи, сосунки». Нами восторженно завизжала, схватив подругу за руку и энергично встряхнув ее. «Теперь у меня, да, 50% золота», — спокойно подтвердила Виви, не меняя интонации голоса. «50 что?» — Нами вскрикнула от шока, отпустив руку Виви, как будто это был живой угорь. «Но это не то, что ты сказали. Ты сказала 5%. «Нет, я сказала двойной квадрат 5%, поправила Виви, все еще совершенно невозмутимая. Нами быстро сбросила китецу третью, что вызвало возмущенное «эй» от Зара, который она проигнорировала, для того, чтобы посчитать на пальцах и забормотать себе под нос маниакальным тоном. Без всякого предупреждения она внезапно замерла и медленно подняла голову с совершенно затравленным выражением в глазах. «Что только что произошло?» — прошептала она в ужасе. «О, ничего особенного», — сладко ответила Виви. «Я только что продемонстрировал, насколько хорошим переговорщиком я могу быть. В конце концов, я смогла заставить тебя согласиться на 50-50. Она не стала договаривать, и я медленно начал хлопать. Зара и несколько других последовали моему примеру. «Ну как, Виви, я справился?» — с смехом спросил Луффи. «Ты очень хорошо справился, Луффи», — улыбнулась Виви, похлопывая нашего капитана по спине. «Ты получишь целых 5% от этой суммы на свой рацион». «В уху». Луффи потряс кулаками в воздухе. «Это на 4% больше, чем я обычно получаю. Нами невнятно всхлипнула. Я не уверен, но думаю, что в тот момент у нее было что-то вроде инсульта. Жаль, что я не мог позволить этому моменту продлиться дольше. Это было забавно в каком-то извращенном смысле, но у нас были более важные вещи, о которых нужно было беспокоиться. Ладно, как бы это ни было забавно, я должен настоять на том, чтобы 90% того, что мы получим от колонны, было отложено для Акх. Только попробуй, Кросс, сказать такое еще раз, прорычала Нами, поднимая меня за воротник на целых 3 фута над землей. Клянусь, мировое правительство в мгновение ока наградило бы ее эпитетом Робин, если бы могло видеть выражение ее лица. Но, тем не менее, я подавил свой страх и продолжил. Нами, это не для моих хотелок, это нужно нам всем. А теперь позволь мне объяснить вам всем всю серьезность ситуации. Я потянулся рукой к сумке. Или мне придется вытащить тебя из твоей кровавой ярости неприятным путем. Нет, крикнули почти все остальные члены команды, и все посторонние в пределах слышимости в придачу. Увидев, что нами ждет, когда я заговорю, я повернулся к нашему снайперу. Усоп, расскажи им, что поставлено на карту, сказал я. Усоп сглотнул, когда все внимание, включая гнев нами, переключилось на него. Несколько секунд он пристально смотрел на меня, но потом со вздохом покачал головой. Мне не стоит сердиться, я сам хотел все объяснить. Пробормотал он себе под нос, и выражение его лица стало жестче. «Ребята, вы должны это знать. Помните, как Мэри восстановилась до своего первоначального состояния перед началом игры на выживание?» Наши товарищи по команде растерянно переглянулись. «Да», Виви наконец медленно кивнула в знак согласия. «Мы все были очень впечатлены тем, как хорошо вы с Кроссом справились. Ну, видите ли, в чем дело?» Усоп склонил голову и подпер подбородок. «Дело в том, что Кросс в ту ночь почти ничего не сделал, и я сам не участвовал в ремонте сначала. Кое-кто другой починил Мэри и вернул ее в прежнее состояние. Так ты хочешь сказать, что мы должны им за это деньги? Потому что я не дам», — сердито начало нами. «Заткнись, нами, Усоп, Саундбайт», и я холодно оборвали ее, наш тон дошел даже до того, что заморозил Санджи, заставив навигатора отпустить меня. «Ой, ладно, может быть, уронить было бы более подходящим словом. Послушай, нами», — холодно произнес Усоп, — «мы ничего не должны тому, кто починил Мэри, кроме нашей глубочайшей благодарности, потому что...» Снайпер закусил губу, пытаясь сдержать эмоции. Я тяжело вздохнул и встал, скрестив руки на груди и склонив голову. «Это была Мэри», — признался я. Мэри проявилась физически и восстановила себя. Я быстро вскинул руку. «И прежде чем кто-нибудь что-нибудь скажет, примите во внимание последние 72 часа». Сначала все выглядели смущенными, затем понимающими, затем задумчивыми и, наконец, ошеломленными. «Она действительно обрела Клабаутермана, не так ли?» — благоговейно прошептал Санджи. Я серьезно кивнул. «Это была единственная причина, по которой я выкинул этот трюк с историей о привидениях. Чтобы вы все затравили меня и дали мне веский повод оказаться на борту этой ночью. Я надеялся притвориться, что не знаю, что она проявится, и это сработало». Я поморщился, пытаясь сдержать свои эмоции. Я встретил ее, я говорил с ней, я помогал ей, и я, ТСК, я с несчастным видом стиснул зубы. Черт побери, мой голос сорвался. Я прижал руку ко лбу, стараясь оставаться сильным, но как бы я ни старалась, я не мог выбросить из головы воспоминания о смерти Мэри, воспоминания о ломке, о пылающей древесине, и, ну, если сам Ода не мог удержаться от слез в этой части, как я должен был это сделать, когда был свидетелем подготовки к этому из первых рук? Это было слишком для меня. Я рухнул, рыдая точно так же, как в ту ночь, когда открыл им свой секрет. Даже после всего того, что я изменил, она в шаге от точки невозврата. «Она умирает», — прошептал я. Команда отреагировала как один, кто-то с неверием, кто-то с ужасом, но единственным постоянным ощущением был чистый, не ослабевающий шок. «Ум умирает?» — спросил Чоппер, разрываясь на части. «Ни за что, это невозможно», — решительно отрицал Луффи. «Мэри сильная, она великолепная, она все еще с Истблю, капитан», — сухо закончил Зара. «Зара», — вмешалась Виви возмущенным тоном. «Она была создана для нормального океана, Виви», — прохрипела нами. Ее ярость давно прошла, а взгляд был немного отстраненным. «Она была создана для Истблю, самого слабого из Блю Морей, а не того ада, который Гранд Лайн бросал на нас с тех пор, как мы покинули Реверс Маунтин. К сожалению, принцесса, нами и Махоголовой правы, вздохнул Санджи, выпуская клуб дыма. Люди растут после травмы и становятся сильнее, но для кораблей травмы просто продолжают накапливаться, никогда не заживая. Значит, Мэри приближается к концу своей жизни, тихо сказал босс, непривычно мрачный. Но она еще жива, отрезал Усоп, более серьезный, чем кто-либо из нас, несмотря на слезы в его глазах. У нас еще есть шанс спасти ее. Плывя с нами все это время, у нее появилась своя мечта. Остаться с нами, продолжить проживать с нами приключения даже с ее ограничениями, выдавил он из себя. И Кросс пообещал ей, что мы найдем способ сделать это. Я отдернула голову, почувствовав, как холодный взгляд прожигает меня с того места, где стояла Робин. Это было глупое обещание, которое я никогда не должен был давать, Усоп. Я поднялся на ноги и выдержал взгляд остальных членов команды, выражавший одновременно гнев, шок и откровенное неодобрение. Да перестаньте вы все. Я знаю, что это звучит плохо, но факт есть факт. Я дал обещание, которое не могу гарантировать, что смогу сдержать. Я имею в виду. Я с несчастным видом схватился за голову. Поверьте мне, я хочу, чтобы Мэри выжила так же сильно, как и любой из вас, но реально, посмотрите на меня, я развел руками, посмотрите на мой послужной список, конечно, я делаю различия, но в конечном счете все, что у меня получается, это просто пшик, в конечном итоге события происходят как обычно, и хотя произошли некоторые хорошие перемены, я кивнул на Дюгония и Лассу, прежде чем хмуро посмотреть на Вивикару, были и плохие случаи, подытоживая, я просто не знаю, хватит ли моих усилий, изменить все к лучшему. Скажи мне вот что, Кросс, сказал Усоп, почти так же сердито, как тогда, когда он дрался с Луффи. У тебя есть какой-нибудь план, как это сделать? У тебя есть какие-нибудь идеи? Конечно, есть, рявкнул я. И это лучший шанс в мире, который мы можем получить, но, тогда это сработает, твердо прервал меня Усоп, скрестив руки на груди. У нас есть шанс, который может сработать, мы обязаны справиться. Я молча уставился на него, а потом вздохнул, признавая свое поражение. Черт, с таким отношением трудно спорить. Но тем не менее, я решил попробовать, начав с твердого взгляда. Но зная Мэри, уверен, что она уже сказала тебе, что если этот шанс не удастся, ты должен быть готов отпустить ее, верно? Потому что если ты будешь держаться, если ты выйдешь за рамки этого, последствия никому не понравятся. Услышав мои слова, Усоп напрягся и закусил губу. Я нервно заметила, что капли крови падают с его ногтей, которые все глубже и глубже впивались в ладони. Наконец он ответил, если мы сделаем все, что можем, исчерпаем все возможности, которые у нас будут, и этого окажется недостаточно, тогда я отпущу. Но не раньше, поклялся он. Именно так я и думал. Кивнул я и снова посмотрел на нашего навигатора. Нами, за тот шанс, который я имею в виду. Кросс, у меня может быть что-то вроде одержимости, и я знаю, что иногда веду себя соответствующе, но не думай, что я действительно бессердечная, холодно оборвала меня нами. Все золото в первую очередь для Мэри. Мы разделим на 40-60, 50-50, решительно перебила Виви. Нами поморщилась от отвращения. Все, что останется. Но сначала мы выясним, сколько из них нужно Мэри. Я благодарно кивнула и задумчиво посмотрел на колонну. Тогда, я думаю, единственный вопрос, который остается, это сколько из этого мы оставим тут Хайрка. Я вцепился в железную руку, которая поднимала меня с земли за горло. А черт, я пожру твои внутренности. Прошипела нами голосом, предназначенным для проклятых, в ее глазах вспыхнул поистине дьявольский огонь. Латинский мотив, который добавил саундбайт, тоже не помогало делу. Нами, вмешался Усоп, все еще пребывая в серьезном состоянии, которое резко пошатнулось, когда Нами обратила на него свой адский взгляд. Тем не менее, он тяжело сглотнул и переборол себя. Я, если мы попытаемся взять все это, Мэри утонет, как только мы вернемся в Блю Море. Черт возьми, он, вероятно, уронит нас прямо сквозь само Белое море. Нами замерла и медленно отпустила меня, позволив мне приземлиться несколько грациозно, или так грациозно, как только может человек, упавший на задницу. Выражение ее лица было мрачным. Усоп, иди и выясни, сколько именно места мы можем выделить на Мэри, не подвергаю ее риску. Если мы упустим хоть один квадратный дюйм, то даю тебе слово». Она взмахнула рукой и чуть не раздавила плечо Усопа в лепешку, заставив его захныкать. «Я опустошу тебя и использую твою жалкую шкуру как мешок, я ясно выражаюсь». «Да-да-да, ммм», прохныкал Усоп. «Тогда вперед», взревела она, и я клянусь, что Усоп просто исчез. И с этими словами гнев нами испарился, и она упала на колонну, обняв ее, как будто это был ее собственный ребенок, и тихо заплакала. «О, мое дорогое, милое золото, что же нам делать с остальным?» — всхлипнула она. Это было бы почти трогательно, если бы не тот факт, что она фактически совершила величайший акт жадности, который я когда-либо видел в своей жизни, и, ну, я что, единственный, кто видит, как она трется об него? — с тошнотой спросил я. «К сожалению, нет», — невозмутимо ответил Лассу. «Серьезно, она делает это лучше, чем большинство моих сородичей. Ученики, обратите внимание на этот момент, он содержит ценнейший урок», — простонал босс, хлопая себя по глазам ластами. «То, что увидено, не может быть разведено». «Так точно, босс», — простонали студенты. «Кто-нибудь, пожалуйста, найдите способ остановить ее, прежде чем она уничтожит то немногое достоинство, что у нее осталось», — застонала Виви и закрыла глаза руками. «Опережаю твои слова, Виви», — сказал Зара. Я открыл глаза и посмотрел на него. Затем я посмотрел еще раз и увидел, что он держит все три своих меча и направляется к колонне. «Махноголовы», — яростно начал Санджи. «Успокойся, Кок, я не собираюсь ее трогать. Но я думал об этом движении некоторое время, и я, наконец, понял, как это сделать во время всего того вчерашнего безумия», — сказал Зара с усмешкой, прежде чем броситься к центру колонны, на приличном расстоянии от нами. «Стиле трех мечей взрыв. Разрушитель пяти чувств», — крикнул он, прежде чем выпустить очень точную серию тонких летящих ударов по колонне, отвлекая внимание нами от ее горя. Сказанное горе быстро испарилось в негодовании, затем перешло в гнев, прежде чем, наконец, взорваться в откровенном экстазе. Вся команда, даже Санджи, разинула рты. Результат ударов Зара, вырезанных на колонне и отчетливо видимый с любого расстояния, безошибочно угадывался как веселый Роджер пиратов соломенной шляпы. «Зара», — еле слышно выдохнула она, и в глазах ее заблестели слезы. «Это, мое». Голова нами быстро повернулась на действительно нездоровые 90 градусов, так что она могла свирепо посмотреть на Зара. «Что ты сказал?» — злобно прорычала она. Зара был совершенно невозмутим, когда вернул свои клинки в ножны. Никто официально не заявлял на него своих прав. Ни ты, ни Робин, никто другой. До этого момента эта колонна была свободным золотом. Но теперь, когда я пометил его, он стал моим вкладом команде. Как таковая, это полностью моя доля. И как свою долю, я решил отдать ее тебе. Мечник оскалился в поистине триумфальной манере. Я бы сказал, что это покрывает мой долг, не так ли? И точно так же пламя в нами просто погасло, как будто какое-то великое божественное существо протянуло руку и погасило его. Она просто стояла там, покачиваясь на ногах и выглядя несколько мертвой для мира. Она медленно перевела взгляд на колонну, затем на Зара, затем снова на колонну, прежде чем окончательно вернуться к Зара. Ее рот хлопал, как выброшенная на берег рыба, пытаясь найти слова там, где их не было. Почти минуту она только это и делала, пока все мышцы ее тела не напряглись как один, глаза не закатились, и она не упала навзничь. «Нами Суан!» — воскликнул Санджи, бросаясь к ней. Я приподнял бровь, наблюдая, как она дрожит на земле, пена пузырится у нее изо рта. «Вау, это что-то совсем другое. А-а-а!» Кару медленно подняла крыло. «Я в замешательстве, может быть, у нее приступ удаль или аневризма?» Чоппер достал из сумки фонарик и посветил ей в глаза. «Ну, во всяком случае, белки ее глаз. Если только я не ошибаюсь, все трое сразу. Разве это не смертельно опасно, мистер Тони?» — с беспокойством спросила Робин. «О, да, совершенно верно», — начал кивать Чоппер, прежде чем сорваться с места и отчаянно замахать копытцами. «А-а-а, нам нужен доктор. Нам нужно...» «Стойте, подождите». Чоппер внезапно замер и выхватил из сумки массивный шприц, размахивая им с безумной улыбкой. «Я же доктор. Бэм, ай, спасибо, Санджи. Всегда пожалуйста. А теперь помоги нами, Суан». «Есть, о». Глава 31.7. В конечном счете, к тому времени, когда Чоппер сумел разбудить нами, Усопп вернулся с тщательно отмеренной вместимостью мэри. Мужская комната, женская комната, столовая, кухня, кладовка. Он осмотрел все помещения корабля, правильно рассудив, что Нами не захочет, чтобы ее золото было у всех на виду, где любой сможет его увидеть и украсть. Установив объем, мы отмерили колонну, дважды проверяя, что не ошибиться, прежде чем Зара отрезал кусок, которую мы были способны нести. Мы также потратили время на то, чтобы Чоппер набил ноздри новым анестезирующим, которое он приготовил, позволив команде вернуться в ее желудок без беспокойства и собрать все до последнего кусочка золота, которое смогли найти, практически удвоив количество мелочи, которую нам удалось собрать, если груду золота можно так называть. В конце концов, Зара, Луфи и Санджи, работая вместе, перетащили полноразмерное состояние к Мэри, где Зара и Лиа начали разделывать его под руководством Усоппа. Остальные, однако, отвлеклись на неожиданного гостя, который ждал нас на палубе корабля, стоя рядом с несколькими ящиками. «Итак, я так понимаю, вы уезжаете?» Канис выжидающе улыбнулась. «Боюсь, что так, Канис», — сказал я, грустно улыбаясь. «Мы бы с удовольствием остались, но в конце концов, мы пираты. Нам пора отправляться в очередное великое приключение по Блю-морю. Ты здесь, чтобы проводить нас? Если так, то я так рад, что ты это сделала». Санджи тут же впал в сердечное состояние. «Разве есть лучший способ покинуть небеса, чем под прощальные махания ангела? Засунь свой рай в мой еще подгоревший мех», — проворчал Лассу, поднимаясь по сходням. «Если я кому-нибудь понадоблюсь, я буду спать. Большой сюрприз». Саундбайт закатил глаза. «В любом случае, было очень приятно познакомиться с тобой», — Канис улыбнулась Виви, держа ангела за руки. «Мы знаем, что все началось очень плохо, но ты была мне хорошим другом. Я сомневаюсь, что мы смогли бы сделать даже половину того, что мы сделали без твоей помощи». Канис благодарно улыбнулась в ответ. «Это очень мило с твоей стороны, Виви, и все вы сделали невероятные вещи, за которые я сомневаюсь, что смогу когда-нибудь отплатить вам. Но...» — она гордо подняла палец. «Мне хотелось бы думать, что я могу, по крайней мере, начать с того, чтобы сделать вам последний подарок, прежде чем вы покинете нас». «Ах, да», — Нами настороженно оглядела ящики рядом с Канис. «Ну, лучше бы он не был слишком большим. На случай, если ты не заметила, мы и так уже немного стеснены в пространстве». Канис взглянула на кусок металла, который мы разбирали. «Вижу». Начала она неуверенно, затем покачала головой и уверенно улыбнулась. «Но я взяла на себя смелость осмотреть ваш корабль и думаю, что в вашем оружейном отсеке достаточно места для того, что я вам дарю». Вся команда, включая меня, обменялась смущенными взглядами, пока я медленно не оглянулся на Канис. «Что? Что именно ты нам даришь, Канис?» — медленно спросил я. Ее улыбка стала еще шире, когда она откинула крышку самого большого из ящиков. «Канонира». Я с благоговейным трепетом заглянул за крышку. «О, черт возьми!» Лассу внезапно появился рядом со мной, тяжело дыша. Я вдруг очень заинтересовался этим событием. Нетерпеливо рявкнул он. «Перед нами лежала базука. И не просто какая-то базука. Заметьте, я узнал эту железяку. Это была полномасштабная огненная базука, упакованная в ящик с соломой, какие можно увидеть в оружейных сделках в боевиках». Я застыл, когда меня осенила мысль, прежде чем медленно открыть остальные ящики. Я обомлел при виде того, что встретило меня. «Позвольте мне повторить. Черт возьми, вау-у-у». Луфи и Чоп пирахнули в знак согласия. Это чувство точно суммировало мнение команды в целом, потому что перед нами было не что иное, как полноценный оружейный арсенал всего на свете. Этого было достаточно, чтобы Усопп, Зара и Лиа обратили свое внимание на нас, оставив колонну наполовину порезанной, пока они рассматривали множество смертоносного оружия. Ящик с пистолетами здесь, ящик с винтовками тут, дробовики там, и почти все, что между ними. От оружия Блю-морей до огнестрельного оружия на основе ракушей, наш арсенал будет просто забит столь чистой массой пушек. «Ну, такое не каждый день увидишь», — присвистнул Санджи, вынимая пистолет и осматривая его. Майки тем временем проявил куда больший энтузиазм, взяв базуку и пристроив ее на плече. «Ха-ха, а боже, это же потрясающе! Я думаю, что у нас здесь достаточно огневой мощи, чтобы свергнуть маленькое королевство». «Ты что, шутишь?» — Карю недоверчиво фыркнул. «Поверь мне, если Балок Волкс и показал мне что-нибудь, так это то, что с плавильным планилованием можно завоевать средних размеров кололевства с таким количеством пушек. Так круто. Выдохнул Дюгонь в оранжевой бандане. Спасибо, спасибо, спасибо. Без конца повторял Усоп, заключая Канис в объятия, а Лассу изо всех сил старался лизнуть ее в лицо. Наконец мне удалось оторвать взгляд от оружия и в шоке уставиться на Канис. Где, черт возьми, ты вообще нашла столько огневой мощи? Спросил я в оцепенении. Ангел оторвалась от Усоппа и Лассу и вытерлась, прежде чем ответить. Видишь ли, Кросс и Скайпия, и шандийцы за последние несколько столетий накопили кое-какой арсенал, и теперь, когда война закончилась, ни одна из сторон не хочет оставлять себе больше, чем им действительно нужно. Затем она застенчиво усмехнулась, пока рылась в кармане. Конечно, чтобы скрепить сделку, мне нужно было предложить что-то в обмен, что ты, к счастью, предоставил. Она достала ракушу, несколько листков бумаги и протянула их мне. Я взглянул на них, и тут же расхохотался. Охо, боже мой, я восторженно захихикал. А боже, это просто великолепно. Я медленно замолчал, прежде чем хлопнуть себя ладонью по лбу в осознании. Ох, черт, я идиот. А, что такое? В замешательстве спросил Усоп, пытаясь заглянуть мне через плечо. Предполагаю, что ты выменил ракуши на резиновые ленты и получил довольно хороший улов, не так ли? Спросил я, ущипнув себя за переносицу. А да, действительно хороший улов. Несколько дыхательных ракушей, звуковых ракушей, ракушей вспышек, тепловых ракушей и ракушей запаха, и я даже получил еще одну ракушу отдачи. О, и это напомнило мне, Кросс, сказал он, переходя на деловой тон. Работа над твоей новой броней продолжается, но это займет некоторое время. Я почти закончил левую перчатку, которая спроектирована так, что в нее можно вставить ракуши вспышки, но я все еще работаю над тем, чтобы безопасно включить ракуши отдачи в правую. Я почти довел его до точки, где он просто будет подавать отдачу обратно в ракушу, так что тебе не придется беспокоиться о разрыве твоих мышц, и ракуши будет просто продолжать становиться сильнее каждый раз, когда ты его используешь. Он смущенно поморщился. Хотя ты, вероятно, захочешь разрядить его полностью рано или поздно, иначе это может фактически подавить систему обратной связи и, ну, я не думаю, что твои руки могут пострадать сильнее, но давай не будем выяснять. Очень приятно слышать, Усоп, спасибо, сказал я с искренней улыбкой, прежде чем мрачно нахмуриться. Но я хотел сказать, что, пока ты грабил людей с помощью резиновых лент, с этим, ты мог бы обчистить весь остров. Я поднял фотографию, чтобы он мог ее увидеть. Все уставились на фотографию в течение 3 секунд, и тут все, даже сама Канис, покатились со смеху. Я мрачно фыркнул, опуская руку, хотя и надул щеки в усмешке, когда увидел фотографию. Честно говоря, я не могу их винить. Нужно быть абсолютно бесчувственным, чтобы не оценить картинку вышедшего из себя Инея совершенно потрясающе веселой. Хе-хе, да, полностью упущенная возможность, но, похоже, Канис поняла значение того, что мне удалось сфотографировать. Ты украла мое видео ракуши, когда наткнулась на меня, не так ли? Решительно заключил я, поворачиваясь обратно к Канис. Канис со смешком вытерла слезы с глаз и твердо кивнула. Да-да, извини за это. Я просто хотела удивить вас всех, и это был самый простой способ для меня сделать это. Я попытался нахмуриться на секунду, но в конце концов оставил эту попытку со вздохом и улыбкой. Ба, к черту все это, ничего страшного, и, по крайней мере, кто-то получил прибыль от этой штуки. Было бы стыдно, если бы такое произведение искусства пропало даром. Я полностью согласна, усмехнулась Нами. Нам нужно как можно скорее вставить ее в рамку, мне никогда не надоест смотреть на лицо этого высокомерного сукиного сына, когда Луффи показал ему. Она отличная, да, но мне лично больше нравится другая, сказала Канис, вытаскивая из-под фотографии еще одну, которую она мне дала. Всеобщий смех возобновился, когда мы увидели абсолютно эпическое зрелище Луффи, пинающего Инея в живот. Даже Робин не смогла устоять на ногах. «Хи-хи-хи!» — прохрипел я, вытирая слезу, прежде чем вытащить базуку из ящика и снова посмотреть на нее. «Ну, в любом случае, большое спасибо за этот арсенал, Канис. Вероятно, нам потребуется некоторое время, чтобы научиться им пользоваться, но как только мы это сделаем...» Меня прервала Канис, сгорбившийся в новом приступе хихиканья. Мы с Саундбайтом обменялись смущенными взглядами. «А, я что-то упустил?» – неуверенно спросила улитка. «Если так, то я тоже». Я беспомощно пожал плечами. «Хе-хе-хе». Канис встала, пытаясь взять смех под контроль и спрятав улыбку за рукой. «Прости, что смеюсь над тобой, Кросс, но ты, кажется, ослышался, когда я сказала тебе, в чем заключается мой дар. А, я растерянно заморгал. Ты о чем, мерзавка?» Взревел Саундбайт без предупреждения. «Что, в чем дело?» Спросил я. Саундбайт уставился на Канис в шоке. «А она не говорила, что дарит нам оружие?» «Что?» Босс усмехнулся. «Это безумие, конечно, она сказала, мы все ее слышали. Вообще-то, Саундбайт прав», быстро вмешалась Канис. «Я не говорила, что дарю вам оружие. Я сказала, что даю вам канонира». Один за другим, глаза каждого начали расширяться. «Канис», выдохнула Виви, явно не веря своим ушам. «Что именно ты хочешь этим сказать?» Канис нетерпеливо улыбнулась, прежде чем выхватить базуку, которую я держал в руках, накинуть ее ремень на свое тело и перевернуть пушку так, чтобы держать ее в перевернутом положении. Она захватила всеобщее внимание, умело взведя курок оружия. «Я говорю, что, учитывая, что я знаю, как пользоваться всем этим оружием, я хотела бы стать канониром вашей команды», — гордо объявила Канис, прежде чем сжаться в комок, сложив руки за спиной, пока она ковыряла пол с застенчивой улыбкой. «Я, если вы позволите, конечно». Казалось, целую вечность не было ничего, кроме абсолютной тишины. Никто даже не отреагировал, когда над нами пролетела южная птица, крича «Джо-джо-джо, не заботьтесь ни о чем на свете». Однако, в конечном итоге, команда отреагировала соответствующим образом. Половина реакций, конечно, пришлась на Чта. Другая половина, однако, отличилась разной степенью предсказуемости. «Конечно, милая Канис, мы с радостью тебя примем», — пропел Санджи. «Оу-оу, девичья сила», — воскликнул Рафи, потрясая кулаками. «Что я наделал, что я наделал, что я наделал», — повторял я, пытаясь осмыслить происходящее. Усоп ткнул локтем в Бобзера, чтобы вывести его из оцепенения, и протянул ладонь. «Плати, ТСК», — прорычал воин, вытаскивая из кармана пачку банкнот и шлепая их в руку Усоппа, из одной долговой ямы в другую. «Я отдам тебе остальное, как только мы достигнем земли. Просто убедись, что на деньгах не будет крови», — невозмутимо произнес Усопп, отсчитывая деньги. «А я думала, что женские покои так были несколько тесноваты», — вздохнула Робин. «О, не волнуйся, Робин», — простонала Виви, прижимая пальцы к виску. «Нами будет спать в хранилище с большей частью золота». Нами сердито открыла рот, а затем позволила ему повиснуть, когда из уголка ее рта потекла струйка слюны, и оттуда вырвался эйфорический смешок. «Это только мне кажется, или все дополнения к нашей команде после меня были весьма напористыми», — пробормотал себе под нос Чоппер. Наконец, боссу удалось выйти из шока и сосредоточиться на Канис, которая до сих пор была полностью ошеломлена нашей реакцией. «Канис», — начал он, — «разве ты не говорила, что хочешь сделать нам этот подарок, чтобы отплатить нам? Потому что должен сказать тебе, что Луффи весьма разборчив в таких вещах». Канис в панике замахала руками. «О, нет, ничего подобного, клянусь. Когда я сказала, что делаю это, чтобы отплатить вам, я просто имела в виду, что именно поэтому вы стали моим первым выбором. Ну, это и потому, что вы мои друзья, конечно». Она немного смутилась, прежде чем покачать головой и сжать кулаки, глаза пылали решимостью. «Но даже если вы не позволите мне присоединиться к вам, я просто присоединюсь к следующей команде, которая прибудет сюда, или я даже сам отправлюсь через край облаков. В любом случае», — она скрестила руки на груди и печально отвернулась, — «в любом случае, я ухожу, и я действительно очень хочу отправиться именно с вами». Луффи радостно ухмыльнулся. «Конечно, Луффи», — вмешалась Нами, бросив острый взгляд на нашего капитана, прежде чем обеспокоенно взглянуть на Канис. «Я... Послушай, Канис, я не жалуюсь на это, клянусь, я лучше, чем кто-либо другой, знаю, каково это — принимать такое решение, и я сомневаюсь, что ты легко пришла к такому выводу, но...» Она беспомощно развела руками. «Как так получилось? Как ты прошла путь от девушки, с которой мы познакомились, когда ты играла на арфе на пляже, до, ну, тебя, ну...» Канис нерешительно прикусила губу, прежде чем посмотреть на меня. «Вообще-то это из-за Кросса». Нами, Зара и Виви тут же хлопнули себя по лицу. Как же иначе, хором ответили они. Я был слишком потрясен, чтобы злиться. Что я? Недоверчиво выпалил я. Ты имеешь в виду то, что я сказал несколько? Нет, нет, не это. Канис поспешно покачала головой. Тот разговор только развеял все сомнения, которые у меня оставались относительно желания сделать это. Я имела в виду раньше, когда... Она закрыла глаза, и дрожь сотрясла ее тело. Когда Эниль напал на нас, я слегка поморщился от вспышки фантомной боли, прежде чем посмотреть на нее в замешательстве. Я, что, как же это зрелище вдохновило тебя покинуть родную обитель и рискнуть? Из-за того, что ты сказал, воскликнула Канис и тоскливо вздохнула. Когда ты сказал, что Блю моря больше и прекраснее, чем любой из нас может себе представить, когда ты сказал, что мы многого не знаем, просто... Твои слова срезонировали со мной, и кроме того, ну, она грустно улыбнулась. Я была поражен тем, что у тебя есть то, чего мне всегда не хватало, смелости. Что? Усмехнулась Рафи. Ты с ума сошла, женщина, прямо сейчас ты держишь почти половину своего веса в пушке. Ты просто крутишь. Нет, я человек, прошедший тренировку, ответила Канис, прежде чем поникнуть. Но до сих пор у меня никогда не было желания применить ее. Все эти годы у меня были средства, чтобы хоть как-то бороться с Энилем, но всякий раз, когда эта мысль приходила мне в голову, она замолчала со страшной дрожью, прежде чем вновь посмотреть на меня. И все же, ты, синеморец с гораздо меньшими боевыми способностями, столкнувшись лицом к лицу с гневом Эниля, ты был лишен всякой способности сопротивляться, столкнувшись лицом к лицу с неминуемой смертью. И у тебя все же хватило мужества противостоять ему без малейшего колебания. Она улыбнулась и с нежностью посмотрела на команду. И хотя это может быть самой большой причиной, ваша команда в целом произвела на меня впечатление, бросив вызов Энилю и всем его ученикам и победив только из-за кого-то, кого вы встретили в тот же день. И даже после всего этого вы все еще можете расслабиться и праздновать, как будто ничего не случилось. Увидев, на что вы все способны, я, ну... На краткий миг мне захотелось стать частью этого. Затем ее улыбка погасла и превратилась в затравленный взгляд. Это чувство было одной из немногих причин, благодаря которым мне удалось пережить то, что случилось всего час спустя. Не нужно быть гением, чтобы понять, что она имела в виду. Канис, твой отец не умер, он жив, запротестовал я. Но тогда я этого не знала, ответила она со слезами на глазах. Я, послушайте... «У меня никогда не было настоящих друзей до вас, у меня нет другой семьи». Она отчаянно обхватила себя руками. «Сколько я себя помню, это всегда были я, мой отец и Су. Они единственная семья, которую я когда-либо знала, и когда я подумала, что мой отец Су». Ее пальцы впились в руки, когда она изо всех сил пыталась выговорить это слово. «Умер, ты тогда единственная истинная связь, которая связывала меня со Скайпией, умерла вместе с ним». Виви успокаивающе положила руку на плечо Канис. Ангел сжала ее руку с благодарной улыбкой, прежде чем сделать успокаивающий вдох и собраться с духом. «Когда это случилось?» – прошептала она. «Я дал себе обещание. Я пообещала, что если мы переживем это испытание, если мы все выживем, то я покину Скайпию. Я покину Белое море и без сожаления отправлюсь исследовать славный мир». Выражение лица Канис, вызванное появлением Пагаи, промелькнуло у меня в голове. «А потом ты узнала, что твой отец все еще жив», — медленно заключил я. Канис мучительно содрогнулась. «Да, это создало что-то вроде конфликта». Затем она оживилась с надеждой, хотя и несколько смущенным взглядом. «Но я обсудила это с отцом позже той ночью, и он был удивительно поощряющим. Ему было грустно, конечно, но он понимал, и он сказал, что одобряет». «Конечно, одобряю, я подпрыгнул почти на целых 3 фута от земли, прежде чем развернуться и впиться взглядом в Пагаю, который стоял прямо позади меня. «Не делай так, а что, если бы у меня было больное сердце?» «Это не так», — невозмутимо заметил Чоппер. Я бросил на него быстрый взгляд, прежде чем закатить глаза. «Хорошо, хорошо, но Эниль мог обеспечить мне такой недуг со всеми этими молниями, только не с тем, куда он тебя бил». «Может, ты будешь на моей стороне, черт побери», глава 31.8. Канис тем временем протиснулась мимо меня и остановилась перед Пагаей. «А отец?» Она запнулась от шока. «Че, что ты здесь делаешь?» Пагая нежно усмехнулся, положив руки на плечи дочери. «Какой бы я был отец, если бы не проводил свою дочь. А что касается твоих сомнений по поводу моей готовности отпустить тебя, ну, он тепло вздохнул. Я полагаю, что я просто придерживаюсь мнения, что нехорошо одному человеку вставать на пути мечт другого. Если это действительно твое желание, Канис, а я верю, что это так, тогда, как и твоя мать до тебя, я не буду вставать на пути. Кон застыла, слезы навернулись на ее глаза, прежде чем она обняла Пагаю, уткнувшись лицом в его плечо и радостно зарыдала, а ее отец начал похлопывать по спине. Я слегка нарушил момент, откашлившись и поморщившись от пронзительных взглядов, которые бросили на меня остальные члены команды. «Послушайте, простите, что вторгаюсь в такой момент, но, мать Канис, я категорически отказываюсь верить, что я единственный, кто хочет услышать эту историю». Остальная часть команды смотрела на меня еще мгновение, прежде чем расслабиться и зашептаться между собой в знак согласия. Это было 23 года назад, меньше чем через год после рождения Канис. «Что Су?» – ахнула Канис, поворачиваясь к облачной лисе, о которой шла речь. Я слышала о ней только от родителей, но, по-видимому, она всегда была скитальцем, постоянно исследуя верхний двор, когда ей выпадала такая возможность, продолжала Су, расхаживая по перилам Мэри. Но как бы далеко она ни заходила, Белое море всегда было слишком маленьким для нее, и даже со своей семьей она была несчастна на Ангельском острове, пока однажды не прибыла пиратская команда, очень похожая на вашу, и ей представилась возможность, шанс уехать, шанс увидеть мир, шанс жить. Лиса замолчала и печально опустила голову. С тяжелым сердцем она покинула свою семью, особенно дочь, которую очень любила, но ее сердце жаждало приключений, и она просто не могла этого отрицать. И она ушла. Затем Су подняла голову, и у меня сложилось отчетливое впечатление, что она улыбается. Но не раньше, чем она оставила своей дочери компаньона в виде найденного ею облачного лиса. Моя мать была верной компаньонкой для Канис, пока ее возраст не встал поперек, и вот тогда я взяла эту миссию на себя. И с тех пор я ни разу не отходила от нее. Ну, Су подбежала к Канис и забралась ей на плечо, потершись головой о щеку Каниса. «Почти никогда. Извини, что сбежала, но у меня были кое-какие дела, о которых я должна была позаботиться». Канис счастливо хихикнула, прижавшись лбом к своему спутнику. «О, Су!» Она улыбнулась. Пагая, казалось, улыбался в бороду, наблюдая за этим обменом репликами. «Мне жаль, что я не кажусь грустным из-за того, что не помешал твоей матери уехать много лет назад, Канис, и мне жаль, что я не кажусь грустным сейчас, но факт остается фактом. Я нахожу совершенно невозможным испытывать хоть малейшее раскаяние из-за того, что две женщины, которых я люблю больше всего в своей жизни, следуют своим мечтам. Как бы мне ни было грустно смотреть, как ты уходишь, мне было бы еще грустнее, если бы я заставил тебя страдать, вынудив остаться». Он бросил тоскливый взгляд на Гаинг Мэри. «В конце концов, я полагаю, мы можем считать это судьбой. Так же, как это было более 20 лет назад, бьющий вверх поток принес пиратов на нашу землю, повлиявших на нашу семью фантастическими способом. Ах, в каком поразительном мире мы живем!» Потребовалось целых 10 секунд, чтобы это заявление дошло до меня как следует. Но как только это произошло, мы с Робин одновременно установили связь. Или, по крайней мере, я предполагаю, что так оно и было, если судить по тому, как мы оба напряглись. «О боже!» – ошеломленно прошептала она. «Ничего себе!» – согласился я, все еще пытаясь осознать очевидные следствия. «Черт возьми, что я натворил!» – наткнулся на одну из удаленных сцен Оды. «Что? Да что с вами такое?» – с любопытством спросила Су. «Да, в чем дело, Кросс?» – рассеянно спросил Луффи. «Вы знаете, кто это был?» «Знаю ли я?» – в полуистерике выдавил я. «Луффи, капитан пиратов, о котором говорит Пагая, был твоим предшественником, Голде, Роджер», — выдохнула Робин, явно все еще не веря своим ушам. Потребовалось 20 секунд, чтобы дошло до остальной команды, и когда это произошло, у меня хватило здравого смысла надеть наушники на уши. Оглушительный крик «Чтаа!» всколыхнул окружающие деревья. Лассу заскулил и хлопнул себя лапами по ушам. «Громко!» — простонал он. Луффи, возглавив Чоппера, усоп по дюгоне в поклоне перед Канис, снова и снова, повторяя нараспев фразу «Мы недостойны». Чертовски верно. Санджи наполовину взревел, наполовину обрадовался, соглашаясь с их поклонением. «Кретин, угадайте с трех раз, кто это сказал и что произошло дальше. Саундбайт бросил на меня равнодушный взгляд. Ты ведь понимаешь, что это твоя вина. Знаю, знаю. Устало вздохнул я. Мэм, простите, но почему вы все так реагируете? Неловко спросила Канис, слегка покраснев. Пираты Роджера, самые знаменитые пираты в истории, единственная команда, которой когда-либо удавалось доплыть до самого конца Гранд-Лейна. Они распались 22 года назад с казнью капитана, но его последние слова обещали великое сокровище тому, кто сможет его найти. Это спровоцировало великую эру пиратов, поскольку бесчисленные души устремились унаследовать титул Роджера. «Король пиратов», — резюмировал я со всей торжественностью, которую заслуживала эта история. «Поиски этого легендарного сокровища, Ван Писа, это главная причина, по которой мы и многие другие, подобные нам, стали пиратами и отправились в море». Глаза Канис расширились, а у Пагаи, Хаэм, нет, и я мог видеть, что его челюсть не отвисла за этой бородой. Честно говоря, единственное, благодаря чему я мог сказать, что он был шокирован, это пот на его лбу. Она присоединилась к пиратской команде такой силы, нетерпеливо спросила Канис, хотя поведение Пагаи было гораздо более сдержанным. Но ты сказал, что их капитан был казнен, а потом, ее, слабо начал Пагая. Су и Канис тоже заплакали, когда до них дошло, и поклонение со стороны других членов команды утихло. Ах, нет, нет, я поспешно замахал руками. Роджера казнили, да, но достаточно сказать, что там были. Я осторожно взглянул на Луффи, который сам бросил на меня настороженный взгляд. Обстоятельства, которые не были разглашены, но так или иначе, Роджер был единственным, кого казнили. Насколько мне известно, остальным членам команды удалось выйти сухими из воды. Но где они сейчас? Я беспомощно пожал плечами. Боюсь, что ваша догадка ничем не хуже моей. Пагая медленно расслабился, кивнув в ответ на мои слова. Если она жива, мне этого достаточно. Фу, я больше не вынесу сюрпризов, простонала Виви, опускаясь на колени рядом с Кару и нами, которые простонали в знак согласия. Не могу дать никаких обещаний, но я, по крайней мере, попытаюсь держать абсурд подальше. А-а-а-ха-ха-ха. Су вдруг запрокинула голову и разразилась лающим смехом. Нет, не могу говорить такое с невозмутимым лицом. Ребята, вы в заднице. Ха, лафалие адиукс. Будет весело, ха-ха-ха. Саундбайт восторженно захихикал. Что, подожди, что? Канис резко повернула голову и в шоке уставилась на Су. Су, ты не поедешь со мной. Это путешествие будет невероятно опасным. Я не могу подвергать тебя такому риску. Су склонила голову на бок и уставилась на свою хозяйку. Хаэм, конечно, я иду. Как ты думаешь, почему я весь день прощалась со всеми своими животными друзьями? Су, ты не поедешь, и это окончательно. Твердо приказала Канис. Да, поеду. Прямо заявила облачная лисица тоном. Ты что, дура, как я могу не поехать, когда ты совершенно беспомощна без меня? Прости, возмущенно сказала Канис. Это же очевидно, Су закатила глаза, я предполагаю, что закатила, потому что мех чертовски помогал с бесстрастным лицом. В конце концов, ты только посмотри на себя. Несколько мгновений назад ты думала, что у меня есть чертов шанс не отправиться с тобой в это путешествие, когда очевидно, что ты ничего не сможешь сделать, чтобы остановить меня. Воистину, ты безнадежна, но не беспокойся, Канис. Она положила лапу себе на голову. Вот почему у тебя есть я. Канис несколько секунд что-то бессвязно бормотала, а потом, наконец, она вздохнула. Прекрасно, сказала она, явно побежденная и явно счастливая. Пагай решил привлечь к себе внимание, прочистив горло и с надеждой глядя на Луффи. Капитан, как и моя жена до нее, я знаю, что ничего не могу сделать, чтобы отговорить свою дочь, не сделав ее несчастной. Все, о чем я прошу, это знание, что, как и прежде, моя маленькая девочка рискует выйти с лучшей компанией, которую она только может найти, и, честно говоря, я верю, что это ты и твоя команда. Поэтому, как отец, я умоляю тебя. Он умоляюще сложил руки. Не мог бы ты взять ее с собой и держать подальше от опасности? В ответ Луффи широко улыбнулся и почесал пальцем под носом. Ши-ши-ши-ши. Я уже дважды давал это обещание, почему бы мне не сделать это снова?